Госуправлением Корейской Народно-Демократической Республики по изданию почтовых марок были выпущены в свет один малоформатный лист с маркой и 8 отдельных почтовых марок, в которых свое отражение нашли начертанные на 7-м съезде Трудовой партии Кореи программные задачи.